Глава 4. Как хорошо нормально выспаться. Не знаю, что и как произошло, но меня не трогали несколько часов. И проснулся я от громких криков и хлопаний автомобильных дверей. Но сигнала бедствия не слышал. На всякий случай вытащил из кобуры ГЛОК-17, загнал патрон в патронник и стал ждать. Но ничего особого не произошло. Раздался осторожный стук в дверь, и появилась голова Саньки Артемьева. «Командир, ты как? Спишь?» «И что? Я на такой вопрос когда-то отвечал положительно?» «Ну а вдруг? Всегда что-то происходит в первый раз!» «Ладно, заходи. Что там за шум?» «Да Берия приехал. Твоего молодого тела хочет». «Очень хочет. Аж зудит!» «Ну ладно, пускай его. Сейчас будет мозг выносить». «А что случилось?» Да голова раскалывалась, и в политику полез, вот буду люлей от палыча отгребать. Помочь? Да нет, тут мозгами работать надо. Они мне пряник тут подбросили, значит, скоро и кнут появится. А что за пряник? Не поверишь, генеральские погоны. Ого, командир, а ты молоток. Считай, за сколько? За 8 месяцев от капитана до генерал-майора дослужился. А вспомни, сколько у Сталина таких молодых да ранних, потом по этапу пошли. Тоже дело. Так что делаем? Сидим, ждем гадостей. По возможности эвакуируем всех наших. Плохие предчувствия? Да нет, просто нас играть начали. Причем весьма грубо. Надо это прекращать. А то пройдет еще полгода, и будем по стойке смирно стоять. Надо работать над своим статусом. Понятно, командир. Так что делать? Так, зови Лаврентия Палыча и дерни местных девчонок. Пусть кофе сделают. Хорошо. Может, кого оставить? На всякий случай. Вдруг Остапа понесет. Да нет, они сейчас с меня пылинки сдувать будут. Надеюсь, командир, тебе виднее. Но я все равно подстрахуюсь. Санька вышел, а я встал, проковылял к умывальнику и, спустив воду, умылся, почувствовав некоторое облегчение. Дверь скрипнула, и на пороге появился сам грозный нарком. Он с сомнением оглядел мой помятый камуфляж, повязку на голове и бледное лицо. «Добрый день, Сергей Иванович!» «Добрый день, Лаврентий Палыч!» Берия, скрипя надраенными до блеска сапогами, подошел к столу и сел на свободный стул и уставился на меня. «Как вы себя чувствуете, Сергей Иванович?» «Не очень, но поговорить о серьезных вещах в состоянии. Это хорошо». Бери опустил голову, и я удивленно посмотрел на него. И он и я прекрасно понимали, что разгром нашей колонны – это недоработка его ведомства. «Я хотел извиниться за инцидент с вашей колонной. Да, получилось весьма и весьма неприятно. Мы такое не предполагали. Дайте догадаюсь. История с бомбардировщиком или ваша провокация, или проводилась под вашим контролем?» «Правильно догадались. Как прошла информация, что начались сепаратные переговоры с немцами, они задергались. Но то, что посмеют напасть на вашу колонну, никто не предполагал». «Так кто замешан был?» «Из крупных Литвинов Каганович, Хрущев, и в самый последний момент выяснилось, что замешан Абакумов. Это его люди напали на кортеж». «А ему-то чего не хватало?» Берия не выдержал и выругался. Выглядел он неважно. Видно, что давно не спал и еле держится на ногах. «Они не на вас, они на Судоплатова нацелились. А списали бы все на армейских. У него был свой человек в группе, которая с самого начала вела оперативное сопровождение контактов с вами, и благодаря этому была мощная утечка информации. Узнав про свою судьбу, Абакумов, оставаясь в тени, известил заинтересованных людей – Кагановича, Литвинова, Хрущева и многих других, кто участвовал в будущем в борьбе с культом личности Сталина, и, соответственно, их сориентировал. Хрущев задействовал своего человека в наших рядах – Савченко. Вот он и занимался силовыми акциями. Отвлекая внимание таким образом, Абакумов пытался внедрить нескольких людей, с новое управление, возглавляемое Судоплатовым, пропихнуть поближе к новинкам. Но Павел Анатольевич весьма ревностно относился к такого рода вещам. Мы этим заинтересовались, когда проверяли кандидатов на детекторе лжи. А как же связь с Западом? Литвиновый свел в деле с самолетом, который упал в почву на Гитлера, и наши отметились, предоставив для достоверности соответствующие доказательства. А что за история с упавшим самолетом на дачу товарища Сталина? Тоже они, но мы это уже контролировали, и, естественно, на даче никого не было. Пока стоял шум, Абакумов решил избавиться от Судоплатова и свалить это все на заговорщиков. А в той колонии были вы, и нападающие совсем не ожидали ни боевых вертолетов, ни спецназа из будущего. Я опустил голову. Все так просто. А сколько людей погибло? Как там Павел Анатольевич? Вроде и заботится о здоровье своего подчиненного, но мне в его голосе послышалась фальшь. Или, может, действительно послышалось? Хотя Судоплатов становился ему прямым конкурентом. Ладно, потом разберемся. Хотя, зная Берию, даже если он и замешан, то все хвосты подчищены и свидетелей уже точно нет. Пока в коме. А так время покажет. Теперь что по Германии и особенно по Канарису? Ну, основное вам сообщили, но вот о некоторых вещах товарищ Сталин хотел лично пообщаться. Вы в состоянии сейчас отправиться в Кремль? Да. Надеюсь, будет без приключений? Конечно. Всю гниль мы подчистили. Возразить было нечего. Да и действительно, накопилось много вопросов, которые нужно было порешать с высшим руководством СССР. Я не стал кочевряжиться и, быстро приведя себя в порядок, сел в машину Берии, и мы в сопровождении усиленной охраны выехали в Москву. На этот раз колонну сопровождали пара истребителей, видимо, задействованных наркомов, и Дегтярев со своей стороны привлек Ми-24 со штурмовой группой и Ми-28Н для усиления. Это было впечатляющее зрелище. В вышине крутились две пары истребителей, а чуть ниже нарезали круги боевые вертолеты, которые одним только своим видом внушали уважение и страх. Когда эти грохочущие летающие танки пролетали над головами, чувствовалась сила и мощь, которая вселяла уверенность в своей безопасности. Несмотря на все внешние шумы, покачивание машины и явно ощущаемую напряженность охраны и сопровождающих лиц, я самым бесстыдным образом умудрился задремать, подняв ворот своего пятнистого бушлата. Но всему хорошему приходит конец, и как по команде, я раскрыл глаза, когда машины уже приближались к Кремлю. Все, время. Только Берия хотел меня разбудить, как я спокойно сказал. Лаврентий Павлович, я не сплю. Странно, мне показалось, что вы хорошо отключились. Биологические часы, привычка. Я ж сколько времени в рейдах на захваченной противником территории провел. Это уже вырабатывается на подсознательном уровне. Берия уважительно прокомментировал. Хорошая привычка, Сергей Иванович. Мы уже проехали. Хорошо. Процедура прохождения нескольких уровней охраны фактически не изменилась, за исключением того, что пришлось пройти через парочку арочных металлодетекторов и помыть руки и выложить из карманов всякую мелочь в специальную картонную коробку. Но, учитывая мой особый статус, нас с Берией нигде не тормозили больше положенного, и вскоре мы вошли в приемную, где сидел неизменный Поскребышев. Секретарь Сталина спокойно глянул на мой камуфляж, встал, сделал несколько шагов от своего стола до двери кабинета Сталина, открыл ее и коротко сказал: «Вас ждут». Ломанувшемуся за мной Берии он чуть преградил путь и таким же спокойно нейтральным голосом прокомментировал свои действия. «Товарищ народный комиссар, вас просили подождать». Берия взял себя в руки, но все равно слишком громко недовольно фыркнул, и это не осталось незамеченным. Он повернулся спиной и вернулся к стульям, уселся на один из них и всем своим видом показал, что готов терпеливо ждать до скончания веков. Я мельком видел эту картину, когда сделал заветные несколько шагов и за моей спиной Поскребышев закрыл дверь, хотя мало кто удостаивался подобной чести. Сталин, как всегда, сидел за своим столом и просматривал какие-то бумаги, делая пометки на полях шариковой ручкой. Рядом с архаичными пресс-папье, письменными принадлежностями и известной по многим фотографиям настольной лампе с зеленым абажуром стоял самый обычный ноутбук, возле которого лежала обычная лазерная мышка, и чуть в сторонке стоял малогабаритный лазерный принтер. Картина, конечно, специфическая, так сказать, связь времен, но тем не менее все сочеталось и выглядело вполне стильно. Хозяин кабинета уже не ощущал такого диссонанса между вещами из разных времен и отработанным движением мазнул мышкой по экрану и несколькими щелчками вызвал какую-то информацию. Но это было всего несколько мгновений, и, увидев меня на входе, Сталин встал и, как радушный хозяин, сделал положенный несколько шагов навстречу, и мы пожали друг другу руки. «Здравствуйте, Сергей Иванович!» «Добрый вечер, товарищ Сталин!» Тот улыбнулся в усы. «Что-то в последнее время нам не получается нормально встретиться». «Да, весьма серьезные и неожиданные препятствия». Сталин рукой показал в сторону стола и сам направился на свое место. Я уже привычно отодвинул тяжелый стул и присел, все с непроходящим интересом наблюдая, как хозяин кабинета закрыл ноутбук и уставился на меня, тщательно изучая и повязку на голове, и синяк на скуле, и бледное лицо. «Вам сильно досталось, Сергей Иванович. Надеюсь, вы не держите вину на товарища Сталина за гибель ваших людей». «Нет, это война, товарищ Сталин, и на ней гибнут люди. Но вот уничтожение кортежа в столице такого государства на тщательно охраняемой дороге – это показатель». Я не удержался и скривился, и это не укрылось от Сталина. Но он воспринял это с должным спокойствием. «Да, Сергей Иванович, это показатель». Вроде как и смущен, и озабочен происшедшим, хотя мне кажется, что ему все равно, что погибли люди. Человек живет и мыслит совершенно другими категориями. Скрипнула дверь, и неслышно нарисовался Поскрёбышев. Поставил передо мной чашечку с кофе, однозначно приготовленную на нашем кофейном аппарате, а вот перед Сталиным поставил обычный стакан с чаем. Еще несколько уверенных и осторожных движений, тихо скрипнула дверь, и мы снова остались с хозяином кабинета наедине. Сталин, помешивая чай, бросал на меня хитрые взгляды, не начиная разговор, но я также спокойно попивал кофе в ожидании, когда он заговорит. «За последнее время много чего произошло, Сергей Иванович, и во многом благодаря вам». Я промолчал, понимая, что это только начало. Сталин улыбнулся в усы, наблюдая за мной, сделал глоток чая, смакуя его вкус, и через несколько мгновений продолжил. «Нам удалось добиться огромных успехов». Он сделал паузу, чтобы произвести особенный эффект. «Одна из самых сильных армий мира запросила пощады. Если в ближайшее время будет заключено перемирие и германские войска покинут территорию Советского Союза, то по сравнению с вашей исторической линией будет спасено не менее 17-20 миллионов советских граждан, которые должны были погибнуть под оккупацией в боях от голода и рабского труда. Это результат вашего вмешательства и однозначно и ваша заслуга, Сергей Иванович. Поэтому генеральское звание вы однозначно заслужили и...» Он прервался, опять взял чашку с чаем и сделал большой глоток. «Это малая доля того, что мы вам должны». Сталин внимательно за мной наблюдал. За внешней расслабленностью чувствовалось дикое напряжение, которое обычно наступает в переломный момент. Что-то от меня ждут, каких-то действий или решений, и то, что хозяин кабинета мне тут поет дифирамбы и накачивает чаем, только предварительная подготовка, так сказать, создание нужного психологического фона. И ведь он этого не знает, действует по наитию, интуитивно и используя только личный опыт. Видя, что я даже не изменил выражение лица, Сталин решил все-таки начать серьезный разговор, ради которого меня сюда вытащили чуть ли не с больничной койки. «С того самого момента, как вы вышли с нами на контакт, Сергей Иванович, о вас и ваших людях собиралась и анализировалась всевозможная информация. Каждое ваше приключение в тылу противника изучалось, проверялось и перепроверялось. Мы хотели знать, кто вы и какие вы, наши потомки. Потом у нас появилась возможность пообщаться с другими вашими людьми, и стало понятно, что всем нам повезло, что такая вещь, как машина времени, попала именно в ваши руки, Сергей Иванович. Не скрою, ваши новые друзья обращались к нам с заманчивыми предложениями и оговаривался вопрос перехвата управления установками путешествия во времени». Опять пауза. Дает возможность проанализировать полученную информацию. «Мы вас хорошо знаем. И за время нашего знакомства вы ни разу не предали, хотя по соображениям определенных наших товарищей, у вас для этого были все возможности. Большинство людей слабы и готовы при первой возможности поддаться соблазнам легкой наживы. Вы не такой, Сергей Иванович. Вы не стремитесь к власти. Я долго пытался понять, что вами движет, ради чего вы постоянно лезете во всякие авантюры». Он опять замолчал и сделал небольшой глоток уже остывшего чая. «И каковы ваши выводы, товарищ Сталин?» – не удержался я. «Вы хороший, умный, грамотный, изобретательный командир, который выполняет боевую задачу по спасению людей, при этом не бросаясь в крайность, спасая всех, не ставя под угрозу судьбы остальных. У вас есть совесть, и исходя из этого и вытекают ваши поступки. Мы прекрасно знаем о вашем безрассудном выходе к германцам, которые под Могилевом готовы были сжечь мирных жителей. С точки зрения командира – безрассудный шаг. С точки зрения политика – глупый. С точки зрения ваших современников – идиотский. Но вы всегда и везде поступали как настоящий советский человек, заботясь о доверившихся вам людях. Поэтому после получения весьма интересного и заманчивого предложения от ваших новых союзников в будущем, мы сделали ставку на вас и заключили договор о дружбе и сотрудничестве именно с вами». Но тут Сталин отодвинул от себя стакан, взял в руку потухшую трубку, встал из-за стола и стал прохаживаться по кабинету. «Мы знаем, какое у вас в будущем сложилось мнение о товарище Сталине, о товарище Берии и советском государстве. Даже вы, человек, воевавший за нашу страну, в прямом смысле слова проливавший кровь до сих пор, относитесь с опаской и недоверием». «Для этого есть причины». «Согласен, и есть причины. Но несмотря на все, на отрицательное отношение потомков к советскому государству, несмотря на внешнее противодействие, мы будем продолжать сотрудничество». Он остановился и повернулся ко мне. «Вы же прекрасно понимаете, что возвещение Советского Союза в нынешних условиях никто просто так не потерпит. И нас ожидает новая, более кровавая война фактически со всем капиталистическим миром. Поэтому и от вас, Сергей Иванович, зависит судьба нашей страны. Я надеюсь, что последние события не изменят вашу позицию». «Товарищ Сталин, вы же знаете, что мы всегда будем готовы защищать нашу общую родину», – «Это хорошо, Сергей Иванович, что вы не держите зла и осознаете серьезность ситуации. Наши враги еще не раз будут пробовать дискредитировать нас друг перед другом. Поэтому вам присвоено внеочередное звание, хотя с точки зрения вашего законодательства мы не имеем на это никакого права». «Спасибо, товарищ Сталин. Честно сказать, я себя чувствую как какой-нибудь царек из Банановой Республики, который сам себе присваивает маршальские звания». «Не стоит, Сергей Иванович. Вы заслужили это». Напряжение в кабинете нарастало, и я все не мог понять, к чему он клонит. «Нам стало известно, Сергей Иванович, о некоем совете в вашем времени, в который вас приняли без вашего ведома и предварительного согласия. Насколько это повлияет на наши дальнейшие взаимоотношения, и не может ли участие в этом совете препятствовать добрососедским отношениям с Советским Союзом?» «Не совсем так. Мне предложили поучаствовать, и проанализировав ситуацию, я предварительно дал согласие. Реально это позволит использовать в наших планах помощи Советскому Союзу более широкий спектр ресурсов, в том числе в этот совет входит руководство Беларуси». «Да, мне говорили, что Беларусь и ее руководство до самого последнего момента боролось с наступлением империализма. Я читал про массовое партизанское движение. Там леса, болота, бункеры и убежища, оставшиеся с той войны. По моим данным, множество добровольцев, специалистов, офицеров белорусского КГБ готовы оказать помощь Советскому Союзу. Это правильное решение». Сталин немного успокоился. «Но что от вас могут потребовать остальные члены Совета?» «Пока требование одно – не допустить в прошлое враждебных России людей, способных стать носителями стратегической и технологической информации, перешедших на сторону идеологических противников России. Да, я не оговорился, не Советскому Союзу, а именно России». Хозяин кабинета вернулся на свое место и, чтобы успокоиться, открыл початую пачку знаменитой герцеговины «Флор», разломал папиросу и набил трубку. За этим процессом он продолжил разговор. «Это понятно, но мы тоже немного уже ориентируемся в мире будущего, и ваше участие в этом совете нас настораживает. Что они еще могут потребовать от вас?» «Потребовали». Теперь я выдержал паузу, добившись пристального взгляда Сталина. «Обязательное минирование ядерными зарядами наших установок на случай попытки захвата противником. И это условие уже выполнено. Второе. Это упорядочение с нашей стороны иммиграционной политики и прекращение подпольного сманивания специалистов». Сталин, наконец-то набив трубку, чиркнул спичкой, прикурил и, пустив клубы ароматного дыма, усмехнулся. «Им не нравится, что специалисты бесплатно уходят от них, и от этого они ничего не получают. Как это все будет выглядеть?» «Создаются картотеки специалистов, и мы с вами будем выбирать, кого брать в первую очередь, кого во вторую, а кто вообще не нужен в светлом прошлом. А они там будут решать, что хотят получить за такую дружескую помощь Советскому Союзу». Сталин не выдержал и опять хмыкнул. «Торгаши!» Но тут же его лицо изменилось, и он сразу перешел к другой теме. «Сергей Иванович, а что у вас за новые условия, которые вы огласили адмиралу Канарису, необходимые для заключения трехстороннего договора?» «Лаврентий Павлович вам озвучил?» «Да. Вам не кажется, что немцы получили хорошую пищу для размышления и уже будут знать, в каком направлении работать?» Пусть это ничего не меняет. И если б я сходу согласился, то они решили бы, что я ваша марионетка, и, соответственно, со временем решили бы переиграть соглашение. Но в данной ситуации я выступил как самостоятельное лицо. И, соответственно, рано или поздно они попробуют выйти на меня, минуя вас, и попытаться договориться, что дает неплохой простор для политического маневра. И главное – время. Второе. Я им однозначно дал понять, что любые попытки выхода в космос без нашего ведома и разработка ядерного оружия будут жестко караться. А наши возможности по определению такого рода нарушений они пока не представляют. Пусть боятся, пусть думают. Но это накладывает и определенные ограничения и на нас. Нет, большинство технологических решений касаемо космоса и ядерного оружия, для которых нужны годы экспериментов, сотни пробных запусков и, главное, огромные ресурсы, у вас будут. К тому же для испытаний у вас есть наш мир. Да и есть мысли, как использовать нашу установку для переброски грузов на орбиту. Если это получится, то мы получим возможность наносить удары по любой точке мира и создать постоянную ударную орбитальную группировку. Дальше продолжать смысла не было. Судя по нашим логам на серверах, Сталин частенько скачивал информацию об истории, теории и технических решениях при освоении космоса и что это дает в гражданской и особенно в военной области. Но тут я решил его добить. А в договоре это прописано не будет. Тем более... Я сделал паузу, пристально глядя в глаза задумчивого Сталина. Он сразу напрягся. Выговаривая тщательно каждое слово, я проговорил. Любые договора с фашистами будут действовать до тех пор, пока они не выполнят за нас грязную работу по уничтожению Англии и САСШ. Потом лично меня ничто не остановит нарушить договоренности и ударить по тварям так, чтоб от них остались только могильные холмики. Лучшие гарантии будущего мира в Европе – это советские танки на улицах Берлина, Вены, Парижа, Сан-Тропе и наши бойцы, стирающие портянки в Атлантическом океане. А с фашистами я дружить никогда не буду. Нам, наверное, и вам, товарищ Сталин, с этими тварями в этом мире слишком будет тесно. Ого! А Сталин улыбнулся и расслабился. Он еще раз, но уже спокойно посмотрел мне в глаза и ответил на мою речь. Это хорошо, Сергей Иванович, что вы правильно понимаете всю гнилую сущность фашизма. Мы можем заключать временные союзы, но фашистская Германия все равно останется нашим врагом. И очень хорошо. Он опять сделал театральную паузу. Что вы не страдаете идеализмом, как некоторые наши товарищи? Мы сделали правильный выбор, поддержав вас в трудную минуту. Хм, вот жучара. Ну ладно, первый раунд отыграли. Сергей Иванович, недавно Павел Анатольевич сообщил, что вы проводите эксперименты с поиском выхода в другие миры и добились определенных успехов. Он не спрашивал, он утверждал. А я не стал лукавить, тем более у меня были определенные планы относительно участия СССР в моем проекте в Российской империи 1914 года. Да, товарищ Сталин, мы сумели пробить канал в 1914 год. Опять пристальный взгляд и немного напряженный голос. И каковы ваши планы? А я не стал выпендриваться и просто сказал. Выведение России из мировой войны до начала весенней кампании 1915 года. Заключение сепаратного мира с Германией. Размещение на оборонных предприятиях и России, и Германии заказов для СССР 1942 года. В вашем мире пробочная база вывезена за Урал и еще не может обеспечить армию нужным количеством продукции. Да и продуктов не хватает. Вот и можно будет все это закупать в другом мире. Но ведь тогда не будет революции. Да, одной из задач стоит недопущение революции и, соответственно, гражданской войны. Главное там будет это захват информационного пространства, уничтожение всяких неправительственных организаций типа масонов и проведение бескровной цветной революции. А как же Ленин? Почему не допустить революцию? Как же коммунизм? Вроде и сказал резко, а глаза внимательные и спокойные, как у экзаменатора. Как вы правильно сказали, я не хочу допустить огромных потерь русского народа. И та бойня, свидетелем которой вы были, товарищ Сталин, не пошла на пользу русскому народу. Огромное государство с многовековой историей развалилось, и только благодаря вам и ценой огромных усилий его удалось восстановить. Вот мы и хотим попытаться все сделать немножко по-иному, без крови. А насчет коммунизма? Попробуем построить социализм, главное, чтоб не лилась русская кровь. Сталин попытался затянуться потухшей трубкой, но его мысли гуляли где-то далеко. Но следующий вопрос меня поразил. Насколько изменения в том мире повлияют на наш и на ваш мир? Не будет ли и последствий, как в рассказе американского писателя Рэя Брэдбери «И грянул гром» – эффект бабочки? Нет, товарищ Сталин, мы в вашем мире столько внесли изменений, даже специально скалу взорвали под Симферополем. Но в нашем мире ничего от этого не изменилось. У нас с вами разные миры, так же, как и мир 1914-го. Там уже проведены определенные изменения. Но в вашем мире никакой реакции это не вызвало. По моему мнению, это параллельные миры. Сталин задумался и через минуту спросил. Когда можно будет размещать заказы? Вот ведь прагматик. Я облегченно вздохнул, и это не укрылось от него. Все обдумал и просчитал. По моим подсчетам, в течение 2-3 месяцев. Сталин опять замолчал, откинувшись на спинку кресла. Пауза затягивалась. Приняв решение, он заговорил. Это много времени. Надо ускорить процесс. Ого! Вот ведь жучара, все сразу просчитал. Мы постараемся, но... Я не стал продолжать, а Сталин продолжил. Пора вам выходить из тени. Легенду вам придумаем. Это к чему? Я хочу вам предложить стать членом Государственного комитета обороны Советского Союза. Вот тут я не выдержал и хмыкнул. Усатый хитрец умудрился найти самое нестандартное решение, чтобы держать меня в узде. Вы уверены? Абсолютно, Сергей Иванович. Мне нравится ваша энергия, целеустремленность. Вы не стремитесь к власти и воспринимаете ее как тягло, а не как самоцель. Это хорошо. И главное, вы очень удачливы. Большинство ваших проектов приносят пользу вашим друзьям и большие неприятности вашим врагам. Грех будет такие качества не пустить на пользу нашей стране. И он улыбнулся, как удав, готовый съесть бедного кролика. А я лихорадочно все это обдумывал. Неплохая комбинация получается. Пусть теперь в будущем попробуют на голову сесть. Член ГКО – это статус, причем не маленький. Были еще масса плюсов, поэтому я коротко кивнул. Я согласен, но есть определенные условия, которые я озвучу после того, как немного приду в себя после ранения. Конечно, Сергей Иванович. Голос у вождя всех народов и физкультурников – напоминал патоку. Умеет ведь, когда хочет.